шорохе мышином, скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Отставить эту песню, отставить мышиный шорох, отставить скрип половиц. Собственно, почему, капитан Григорьев? Это явное нарушение всех традиций клуба знаменитых капитанов. Что скажут наши юные друзья? Да не горячитесь, дружище Тартарен. Ведь здесь на балу должна звучать танцевальная музыка. Конечно. Браво, капитан Корветта Коршун. Разрешите пожать вашу руку. Что может быть веселее, чем бал в переплетной? Ну, разве только мои правдивые рассказы. Да, дорогой Мюнхгаузен, бал в разгаре, и не мудрено. Наши соседи по книжным полкам так рады, что их одели в новые нарядные переплеты. Смотрите, как танцуют дети капитана Гранта. Не говорите, капитан Немо, а то у старого льва каблуки сами начнут стучать, не говоря уже о шпорах. Если я не ошибаюсь, это пляшет достопочтенный юнга Максимка из рассказа Станюковича. Ну, Максимка, как живешь? Стал теперь своим на баке. Рад стараться. А почему вы не танцуете, капитаны? А, ты прав, Максимка. На балу нужен вальс. Вальс, вальс. Именно вальс. Морской капитанский вальс. Снова к вам мы пришли на свидание, стародавние наши друзья. Часто вместе бывали в скитаниях, позабыть о которых нельзя. Снова ветер трубит нам тревогу, рассекая туманы и мглу. И пора собираться в дорогу, хоть веселье кипит на балу. Запевает струна, как морская волна, словно дальний прибой океанский. Пусть звенит и поет во всю ночь напролет. Этот праздничный вальс капитанский. Камзолы в походах, заливала бушлат и вода. Нам, друзья, о своих переплетах было некогда думать тогда. Наконец нас одели в кафтаны, невозможно наряднее быть. И готовы опять капитаны в путь дорогу немедля отплыть. Струна, как морская волна, словно дальний прибой океанский. Пусть звенит и поет во всю ночь напролет. Этот праздничный вальс капитанский. Друзья капитаны, три мушкетера и четвертый ваш покорный слуга Д'Артаньян безмерно рады вас приветствовать. В каких вы замечательных переплетах! Я никогда не видел Тартарена из Тараскона в таком нарядном костюме. Да-да-да-да, ни одна охотничья куртка, не упоминая даже о плащах и бурнусах, не была мне так к лицу, как вот этот голубой коленкоровый переплет. А можно мне потрогать руками золотое шитье на вашем новом сюртуке, капитан Корветта Коршун? А можно, можно, мой бравый юнга. Рад стараться. Простите, капитаны, но мушкетеры хотят знать, почему среди вас не видно нашего старинного друга Робинзона Крузо? А где 15 15-летний капитан. Понимаете, школа, при которой находится наша библиотека, переехала в новое здание. И нас отправили в переплетную, чтобы на новых сверкающих книжных полках школьной библиотеки мы стояли в этих великолепных переплетах. А Робинзон и Диксент только в мае вернулись из переплетной. Им повезло, ведь школа переехала к началу занятий, к 1 сентября. Мы были зажаты в тисках переплетных прессов. А они блаженствовали в новой кают-компании. Вы ни разу там не были, капитаны? Нет, мы даже не видели здания, в котором теперь учатся наши постоянные читатели. Ждите меня, пожалуйста, скорее. Что такое? Что случилось? У меня дело необычайной важности. Кто это? Дик, мой мальчик! Какими судьбами? Неужели, Дик, среди наших юных друзей нашлись люди, которые закапали чернилами ваш новый переплет? Или разорвали титульный лист? Нет, переплет в порядке, титульный лист тоже. Но бывают вещи похуже. Что, собственно, случилось? Исчез Робинзон Крузо. Что? Да как это может быть? Невероятно! Сколько раз, юноша, я вам советовал говорить только правду. А вы, ай-яй-яй, вот если вы сказали, что исчез пятница, я бы скорее в это поверил. Я расскажу вам все по порядку. Ну, говорите. Да, говорите. Мы с Робинзоном решили сегодня навестить вас в переплетную. Так. Было условлено, что он вдвоем с пятницей спустит со страниц своего романа «Индийскую пирогу». Ну? Мы рассчитывали в сумерках незаметно проскользнуть по Яузе. Так. Незадолго до закрытия библиотеки я, согласно уговору, тихонько пробрался на набережную. А долго ждал, но не было ни пироги, ни пятницы, ни самого Робинзона Крузо. Почему же вы не вернулись в библиотеку и не узнали, что с ним случилось? Сторож уже запер двери на ключ. И потом я думал, что, может быть, я их пропустил. И Робинзон с пятницей давно здесь. Ох, бедный Робинзон всегда держал слово. И, кроме того, он был предан всем нам не меньше, чем пятница был предан ему. Почему был? Ну, потому что, одним словом, так сказать, совершенно определенно. Но откуда я знаю, что там произошло? В лучшем случае он опять попал в плен к пиратам. Капитаны, неужели мы оставим Робинзона в беде? Нет, что бы ни случилось, наш долг прийти к нему на помощь. Мы прямо с бала отправляемся в плавание к причалам нашей библиотечной пристани немедленно. Добро. Свистать всех! Куда свистать? Могу предложить небольшой караван верблюдов с полным комплектом провизии и постельных принадлежностей. Но, любезный Тартарен, путешествие на верблюдах по Москве, что скажут прохожие? Я предлагаю мою личную запряжку из уток дальнего следования. Нет, Мюнхгаузен, ваши утки здесь могут помочь не больше, чем мой Наутилус. Безвыходных положений не бывает. Мы поедем на той случайной машине, на которой я добрался из Бернгардовки до Литейного проспекта, на 567-й странице романа Каверина «Два капитана». Свистать всех, гудеть всех в машину! Ума не приложу, что могло случиться с Робинзоном? Его не могли съесть эти, как их, акулы? Какие акулы? Ну, из какого-нибудь соседнего романа или атласа рыб? Не думаю. Достойнейший капитан Крузо в библиотеках далеко не новичок. Человек провел на книжных полках более 2 столетий. И я не вижу оснований особенно волноваться за его судьбу. Но как бы там ни было, я рад случаю побывать в новой школе. Я вспоминаю сейчас о чувствах, которые испытал 230 лет тому назад, отправляясь в свое первое школьное плавание. В этот достопамятный день на меня напялили куцый ученический камзол и отвели в учебное заведение некоего мистера Джекобса. В первый же день меня изрядно выпороли в назидание другим и авансом за будущие проступки. Хозяин нашей школы считал, что розги освежают мозги, а карцер укрепляет внимание. А я с гордостью вспоминаю о первом дне в морском корпусе. Нас, морских кадетов младшей роты, выстроили в огромном зале, а седой адмирал обратился к нам с речью. Он говорил о славе отечественного флота, о великих флотоводцах Ушакове и Нахимове. Как бились наши сердца, когда мы узнали, что зачислены в личный состав русского флота. Как я завидую вам, капитан Корветте. Ведь я за все свои 15 лет никогда не переступал порога школы. Моим первым и последним классом был океан. Не понимаю вашей печали, юноша. Все первоклассные науки, которые я с величайшим усердием много лет изучал в первом классе, не дали мне ровным счетом ничего. Да-да, только благодаря путешествиям я к 12 годам сделал столько научных открытий, что большую часть из них, по правде говоря, даже забыл. Но даже нескольких из них оказалось достаточно, чтобы меня избрали почетным членом самого крупного лунного цирка. Я был учредителем Академии вопросов и президентом общества по борьбе с ложью. А каков был ваш первый день в родной школе, капитан Немо? Не было у меня этого дня, дорогой Дик. Не было родной школы в Бомбее. Меня не приняли в школу для английских детей, и мне пришлось уехать учиться вдали от моей страны. А вы о чем задумались, капитан Григорьев? О родной школе, в которой я учился. За окном нашей школы лежали большие дороги, зеленели просторы, широкие реки текли. Облака проплывали, трубил ветерок на пороге, и, подняв паруса, уходили в туман корабли. Позвольте, ваша песенка, капитан Григорьев, навела меня на новую мысль. А что, если наш старый Робинзон, подняв паруса, тоже уплыл куда-нибудь в туман? Хотя бы на свой остров, не говоря уже об архипелаге. Капитан Крузо, как я припоминаю, прожил 28 лет на острове Мас-Атьера. Да, это группа островов Хуан Фернандес, недалеко от берегов Чили. Но остров давно стал обитаем. Теперь там база для богатых американских туристов, и я не поручусь, что по соседству нет базы для подводных лодок. Робинзон Крузо туда ни за что не вернется. Да, но он мог отправиться куда-нибудь рядом, например, в Чили. Ведь острова Хуан Фернандес принадлежат именно этой республике. А знаете ли вы, что происходит в Чили, Тартарен? В знойный февральский день этого года, вам, конечно, известно, что в южном полушарии февраль самый жаркий летний месяц, мой Наутилус впервые подошел к берегам Чили. Я давно интересовался этой удивительной страной, похожей на карте на узкую длинную шпагу. Я расспрашивал о ней моряков. Один из них сказал, что в Чили очень жарко. Другой сообщил, что в Чили очень холодно. И оба они оказались правы. Да, друзья мои, в Чили и жарко, и холодно, потому что северная часть этой страны лежит в субтропиках, а южная близка к полярным водам. На севере лежит сухая пустыня Атакама, почти не знающая дождей, а на юге, наоборот, почти непрерывно идет дождь, и только в середине зимы, то есть в июле месяце, он сменяется снегом. С мостика Наутилуса я видел снежные вершины Андов и среди них дымящуюся громаду вулкана Майпо высотою в 5 километров, а внизу у берега океана зеленеют виноградники. Чилийцы правы, когда говорят, наши хижины стоят между льдом и вином. Небольшой городок Коромель лежал передо мной на берегу бухты. Как капитан подводной лодки, я думал, что ниже меня только дно океана, но ошибся. Оказалось, что под дном океана здесь имеется угольная шахта. Шахтеры должны 2 часа шагать по подземным ходам для того, чтобы попасть на место работы. Я видел этих шахтеров и беседовал с ними. Это изможденные, бледные люди. Среди них свирепствует туберкулез. Видел я и рабочих богатейших медных копий Чуки-Камата. Копии эти расположены высоко в горах, и в зимние месяцы их засыпает снегом. Условия работы таковы, что рабочие редко доживают до 40 лет. Видел я и батраков, инкилино, работающих на крупных помещиков. Они живут в первобытных глиняных и каменных домишках. Единственная их пища – маис. Видел я и индейцев, которых немного осталось в Южном Чили. Рваные одеяла составляют их одежду. Но кто же пользуется плодами этой богатой страны? На рейде Вальпараисо, что значит «райская долина», я видел американские пароходы. Я беседовал с их капитанами. Один из них, пыхтя трубкой, сказал: «Чили – это медь». Другой, пожимая плечами, возразил: «Чили – это селитра». Да, друзья мои, Чили стоит на втором месте в мире по вывозу меди и на первом по вывозу селитры. Но все это не принадлежит чилийцам. И медь, и селитра находятся в руках янки. Но Чили – это не только медь и селитра. Это еще трудолюбивый и гордый народ. Кто в Чили забудет металлургические заводы в Уачипато, где недавно с необыкновенным упорством бастовали против американских хозяев 4,5 тысячи рабочих и победили, потеряв ранеными и убитыми 61 человека. Весь мир знает знаменитого чилийского поэта и выдающегося борца за мир Пабло Неруда. Этот человек, прозванный «совестью Латинской Америки», отдает все свои силы борьбе за лучшее будущее своего народа. Да, а сколько еще таких стран, которые, подобно Чили, находятся под пятой американских хозяев, дорогой Немо? Ну, мы приехали. Всем выйти из машины. Какое замечательное здание. Да. Если б я не знал, что это школа, я бы подумал, что это дворец. А может быть, это в самом деле дворец. И как красиво она на фоне больших деревьев, высаженных перед главным подъездом. Обратите внимание на огромные окна. Я полагаю, что все классы днем буквально залиты солнечным светом. Сейчас все тихо, спокойно. В школе ни души, занятия давно кончились, а праздничный вечер еще не мог начаться. О, это плачет попугай Робинзона. Единственный его собеседник до встречи с пятницей. Да-да, увы. Бедный Робин. Надо во что бы то ни стало проникнуть в школу. Прячьтесь за эти колонны. Кто-то поднимается по ступеням главного хода. По-моему, это какая-то дама. О, с приездом, Дарья Степановна. Заходи. Это дядя Вася встречает гостей. Я его хорошо знаю. У такого сторожа даже сверчок не проскочит в дверь. Остается один маршрут. Верхом на ядре через печные трубы. А вот сбоку пожарная лестница. Ага. А ну-ка свистать всех на ванты. Друзья мои, я на всякий случай обвяжусь альпинистской веревкой. Держите конец, Гулливер. Да не беспокойтесь, милейший Тартарен. Я снизу вас буду поддерживать кончиком шпаги. Пожалуйста. Что вы делаете? Смотрите, на траверзе первого этажа спортивный зал. Кольца, брусья, столбы с сетками. Скорее поднимайтесь на второй этаж. Здесь наша библиотека, вон окно. Кажется, оно открыто. Вот. Входите, капитаны. Входите. Пусть этот подоконник сыграет роль парадного трапа. Ох. Ох! Ну вот. Какое светлое и красивое книгохранилище. Обратите внимание на просторный читальный зал, на эти уютные кресла. Здесь будет наша новая кают-компания. Мне так и хочется поскорее взлететь на эти полированные книжные полки. Я в восторге. Но, увы, ни о каком заседании клуба не может быть и речь, пока мы не найдем Робинзона. Ну, несомненно, здесь, поскольку его уважаемый попугай... Здесь? Тогда его насильно затащили на самую опасную страницу какой-нибудь книги. Ну, какой, спрашиваю я вас? Есть прекрасный способ вызвать капитана Круза со страниц любой книги, если только он в библиотеке. Какой? Какой? Надо спеть настоящую морскую песню. Хотя бы вашу, капитан корвета Корж. А, добро. Подняв паруса со страницы романа, стремительный сходит корвет, он режет стеклянную гладь океана. И ветер летит ему вслед. Тугие его паруса надувает, попутный широкой посад, и мчится корвет, и волну обгоняет, как птица морская крылат. Ветер, жду тебя издалека, встречу где-нибудь. Ветер, друг и спутник моряка, вот тебе моя рука, вместе держим путь. Ветер, жду тебя издалека, встречу где-нибудь. Ветер, друг и спутник моряка, вместе держим путь. Никто не отзывается. Его здесь нет. Надо сделать последнюю попытку, мадам месье. Я припоминаю, что наш бедный Робинзон очень часто стоял на полке рядом с Давидом Копперфильдом Диккенса. Нет ли его там? Сейчас посмотрим. Диккенс весь на месте. Я узнаю этого джентльмена. Это мистер Тонгей. Да-да. Глава 7. Мое первое полугодие в Салемской школе. А рядом с Тонгеем стоит мистер Крикль, директор школы. И трясущиеся от страха ученики. Тихо, как в подводном мире. Тише! Тише! Наступает новое полугодие. Смотрите, не зевать. Советую вам приступить к занятиям с новыми силами, ибо я с новыми силами приступлю к наказаниям. Спуску вам давать не буду. Сколько потом не чешитесь, а рубцы от порки не счешите, останутся. Ну, а теперь вами займется мистер Крикль. Прошу. А, Давид Копперфильд. А, ну, если вы мастер кусаться, то и я не меньше известен в этом искусстве. Видите эту трость? Что вы думаете о таком зубе? Как он кусается! Как он кусается! Я предлагаю, сэр, немедленно подвергнуть Давида Копперфильда заключению в темный карцер. Прекрасная идея. Захлопните поскорее переплет. Робинзона там, увы, не оказалось. Как жаль. А мне очень жаль этих несчастных детей. Чему их мог выучить мистер Крикль при помощи мистера Тонгея? Любезный друг Немо, все это было так давно, во времена Диккенса. Нет, капитан Гулливер, и сегодня за океаном есть множество школ еще хуже, чем описанные Диккенсом. Я расскажу вам об одном школьном дне моего знакомого мальчика Майкла Конрада. Как обычно, к 9 часам утра Майкл отправился в школу. Чтобы не опоздать, ему пришлось выйти за час до начала занятий. В городе, где он живет, только одна бесплатная школа, и находится она далеко от дома Майкла. Ну, скучно идти одному, особенно если по другой стороне улицы идет твой знакомый, Пит Тернер, который тоже торопится в свою школу. Но идти рядом с Питом нельзя. Он негр. И Майкл молча шагал, с завистью поглядывая на счастливцев, у которых нашлось несколько центов на поездку в трамвай. Во дворе школы Майкл увидел выстраивающихся в ряды школьников. Едва он успел занять свое место, как раздалась команда «Смирно», и мальчики и девочки замерли. Кавалерийская труба возвестила о начале занятий. Потом перед строем появился директор и монотонным голосом прочитал молитву о солдатах, сражающихся за океаном. Школьники продолжали стоять смирно. На середину двора вышел военный инструктор и приказал всем поднять вверх правую руку. В руках у него был листок бумаги. Он заглянул в листок и начал читать текст клятвы верности. «Дело моих рук!» — кричал инструктор. «Эй, там справа, руки выше! Мысли моей головы!» — приложите руки к голове. «Любовь моего сердца!» — приложите руку к сердцу. «Конрад, почему у тебя рука на животе? Где твое сердце? Не знаешь, болван!» «Итак, любовь моего сердца я отдаю армии и флагу Соединенных Штатов!» «Все поднимите опять правую руку вверх и кричите «Клянусь!» «Почему шестой класс молчит?» «Онемели еще раз!» «Дело моих рук!» Потом по сигналу той же военной трубы школьники четким военным шагом двинулись по классам. На уроке истории с Майклом произошла неприятность. Учитель говорил: «Вы будете солдатами и завоюете всю планету!» Вдруг он заметил поднятую руку Майкла. «Ну что тебе нужно, Конрад?» Майкл встал. «Сэр, мой отец, отставной сержант Конрад, говорит, что нам нужна не война, а мир!» «И я тоже мир!» — завопил учитель. «Молчать! Как ты смеешь произносить это слово? Убирайся вон с урока!» Мрачный Майкл брел домой. На перекрестке он встретил Пита, возвращавшегося из своей негритянской школы. «Ты что так рано?» — спросил Пит. Майкл промолчал. «А меня избили и выгнали», — сообщил Пит. «Избили?» — переспросил Майкл, подумав, что он еще дешево отделался. «Да, линейкой по щекам. Ведь у нас школа негритянская, и нас часто бьют». «За что?» «Как за что?» «За то, что мы негры. Но лучше разойтись, пока никто не увидел нас вместе». Так проходят школьные дни не только у Майкла и Пита, но у миллионов мальчиков и девочек в Соединенных Штатах Америки. А сколько есть детей, которые бродят по дорогам Америки в поисках крова и пищи? Даже о такой школе они не смеют и мечтать. Танцуй! Если я не ошибаюсь, где ты играешь шарманка? Весьма странно. Ты можешь играть на шарманке в достопочтенной школе. Это рядом, в коридоре. Может быть, на шарманке сидит попугай Робинзона и вытаскивает билетики со счастьем. Поспешим. Еще. Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой. Ну, Артур, Артур, так, все, это все. Дедушка Мартын Ладышкин из рассказа Куприна «Белый Путин». Да. На-на-на-на-на! Лает на человека, который смеется над львами. Но-но-но-но, ты не очень. Убери от меня собаку, иначе я за нее не ручаюсь. Артём, поди сюда, поди, моя собасенька. А где Сережа? А я тут, капитаны. Мы с дедушкой вышли из переплета, чтобы погулять по новому дому, осмотреть эту самую школу. Ух, да чего здесь все здорово! Нравится? А я ведь в первый раз в школу-то попал. Да, брат Сережа, не угадал ты, когда родиться. Чему я тебе учил? Лягушку делать, на руках ходить, да ловить две свечки в подсвечнике. А жил бы ты сейчас, учился бы всем наукам вот в такой школе, а? Ты меня спроси, уж я все знаю. Мой мальчик, не видал ли ты Робинзона Круза? Или хотя бы его говорящего попугая? Может быть, ты видел где-нибудь Пятницу? Ну, понятно, видел. Как раз обратил внимание на Пятницу. Видел? Где же это было? Где это было? Постарайся припомнить. В этом, как его? Ну да, в физическом кабинете. И Пятница там висит возле двери. Висит? Бежим, капитан, и летим. Может быть, мы его еще спасем. Сережа, беги вперед, показывай дорогу. Скажи. Сюда. Сюда, вот. Где? Где же Пятница? Да вот здесь вот, между четвергом и субботой. Что? Ах, мой мальчик, это обыкновенное школьное расписание. Мы ищем другое. Нам нужен Пятница из романа Даниэля Дефо. Не брал я ни романа, ни Дефо, ничего не брал. Нет. Зря обижаешь, Сережа. Это книга такая. Ты меня спросил, что я все знаю. Ну да. Пойдем с нами, Сережа. Будем вместе искать нашего исчезнувшего друга. Да я бы здесь навсегда остался, чем по дворам с музыкой ходить. Послушайте вы, и как вас, шарманщики! Вернитесь! Слышь, Серёжа. Что? Это господский лакей из нашего рассказа. А чего ему нужно? Музыканты, назад! Старичок подсемный, заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомим смотреть! Ну, живо! Пошли, Серёжа. Придётся вернуться на 21-ю страницу. Арто, за мной! Ушли. Я не вижу среди нас не только Робинзона Круза, но и барона Мюнхгаузена. Куда он делся? Вы меня не только не видите, но, возможно, что и голос мой слышите в последний раз. Где вы, Мюнхгаузен? Ага! Пока вы слушали шарманку и восхищались нехитрыми фокусами Арто, я не терял времени даром. Я нашел модель интереснейшего летательного снаряда. Я теряюсь в догадках. Откуда вы говорите, любезнейший Мюнхгаузен? Ах, за последние 200 лет, Гулливер, я не могу обнаружить у вас ни одной крупицы фантазии. Ведь даже дети давно могли догадаться, что я забрался в модель корабля для межпланетных сообщений. Вылезайте, Мюнхгаузен. Нам пора двигаться дальше, по следу. О, наш бедный капитан Крузо. Ну что же, каждому свое. Вы, Тартарен, ищите Робинзона в соседнем классе, а я поищу его на соседней планете. Прощайте! Он улетел на модели ракеты Циолковского. Час от часу не легче. Теперь пропал и Мюнхгаузен. Что он наделал? Какой скандал! Улететь на учебном пособии из физического кабинета. Я этого не ожидал даже от Мюнхгаузена. Куда же он улетел? Надо определить курс, который проложил Мюнхгаузен. Мюнхгаузен улетел строго на север. Полагаю, куда-то к полярной звезде. Мерси. я вполне удовлетворен. Не ясно, что Мюнхгаузен больше не вернется, во всяком случае, сегодня. И модель ракеты, увы... Дело не так уж безнадежно, Тартарен. Мало ли, что еще может произойти. Ох, уже произошло. Вы слышите? Пожалуйста. Шаги. Сюда идут. Всем отступать в шкаф для наглядных пособий. Нас увидят через стеклянную дверь. Вас, как всегда, выручит Тартарен из Тараскона. Я завешу стеклянную дверь своим бурнусом. Вот так. Прохожу ночным дозором по широким коридорам. Нашу школу сторожу. Мне она всего дороже. Долгий век я с нею прожил. Откровенно вам скажу, в нашей школе, в каждом классе знают все о дяде Васе. Старый сторож — это я. Здесь в науках успевает и меня не забывает пионерская семья. Скоро праздник наш веселый зашумит, родная школа. В добрый час я всем скажу, а пока иду дозором по широким коридорам нашу школу сторожу. Это сторож. Из какого романа? Не из романа, а из этой школы, дядя Вася. С ним та самая дама? Вот, Дарья Степановна, наш физический кабинет. Ага. Ну, как, а? Да, пожалуй, не хуже нашего-то. Ну. Ага. Но, правда, у нас в станице детям больше раздолья. Откроешь окно физического кабинета, а яблоня прямо в окно. Ветки с наливной Антоновкой. Что-то не верится, Дарья что? Степановна. Сама говоришь, что школа у тебя новая, только что выстроенная. Ага. А уж наливная Антоновка стучит в окно. Ну, а как же? А ты рассуди сам, дядь Вася. Ну, когда заполняли водой Цимлянское море, неужели сады под водой оставили? А, да. Все перевезли на новое место, до последнего кустика. Станица выстроена новая, и школа новая, а сад, между прочим, старый, в полной силе. Эх, давненько не бывал я в родных местах. В этом году собирался. Уж очень хотел на Волхдон взглянуть, хоть одним глазком. Да не получилось, Дарья Степановна. Что? Пришлось новую школу принимать. Как? Ну, обязательно приезжай на будущий год. Обязательно. Рыба у нас будет уйма. И в Донской, но. И в Волжской, да еще с разных других морей понавезли и выпустили. Да. И станицу свою родную посмотришь на новом месте, на морском бережку. И у нас есть на что посмотреть. Ты ведь тоже человек понимающий, тоже школьный сторож. Но. Вот, оцени наш физический кабинет. Ага. Вот, полюбуйся. Угу. Вот это. Ага. Машина Фурко. И у нас машина Фурко. А вот гальванометр. И у нас гальванометр. А это модель Цимлянской ГЭС. Ой, а зачем нам модель? Ну как же? У нас настоящая Цимлянская ГЭС из окна видна. Ну, а модель ракеты Циолковского у вас есть? Чего это? Модель ракеты Циолковского. Вот этого, по правде говоря, нету. А у нас, пожалуй... Ой! Чего ты? Ой, куда же это она запропала-то? А какая она, дядь Вася? Да какая, как вот и она, вот такая вот, какая, какая. Где же? Ой, пойдем искать. Пойдем. Может, случайно в какой-нибудь кабинет поставили или в эту мастерскую куда-нибудь. Может, пойдем поищем, дядя. Фарватер свободен, любезные друзья. Как нам быть? Скоро начнется школьный вечер. Положение серьезное. Где найти ракету? И где искать капитана Круза? Сторож может вернуться каждую минуту. Не волнуйтесь, старый следопыт идет в засаду. Сигналы, крик ночной совы, все спокойно. Карканье вороны, опасность. Я занимаю свой пост. Капитаны, подойдите все сюда. Угу. Перед нами модель Цимлянской ГЭС. Вот чудесное здание электростанции. Все ее агрегаты уже работают на полную мощность. А это плотина. Она надежно сдерживает напор огромных масс воды. Какое величественное сооружение. Сколько добра оно принесет людям. Придет большая вода и оросит поля. А вода – это счастье для человека. Не везде, любезный капитан корвета. Какие страшные бедствия бывают от разливов рек. Мне вспоминается недавняя трагедия, происшедшая в долине реки Миссури. Ага, сигнал Тартарен. Значит, все спокойно. Мы слушаем вас, капитан Гулливер. Этим летом я совершал кругосветные путешествия. Но в городе Канзас-Сити мне пришлось, как сказали бы вы, достоуважаемый капитан Григорьев, сделать вынужденную посадку. Желая отдохнуть, я нашел временный и ненадежный приют в местной библиотеке. Там мне не удалось встретить никого из моих старых друзей. Зато на каждой странице стоявших рядом книг шли беспрерывные убийства, драки, ограбления. Неожиданно я почувствовал, что мой переплет набухает, и неведомо откуда взявшаяся вода поднимает меня вверх, вверх, и вот я уже над полками. Через несколько минут я был уже на крыше, вернее, на поверхности реки, залившей библиотеку. Я оглянулся. Нельзя было ничего понять. Вправо и влево до самого горизонта бушевала вода. Мимо меня несли столы, детские коляски, сорванные водой крыши, шкафы, бревна. Люди гроздьями висели на каждом обломке дерева, отчаянно взывая о помощи. Вдруг землю потряс оглушительный взрыв. На горизонте, на несколько миль в высоту, поднялась гигантская вспышка. Это, как оказалось потом, взорвались нефтяные баки. И сразу вокруг стало светло, как днем. Потоки горящей нефти смешались с водой, и разлившаяся Миссури превратилась в огненную реку. Только к утру мне удалось немного обсохнуть и отогреться. Наводнение вроде этого – обычное дело в Америке. Варварское хозяйничание богачей приводит к полному уничтожению лесов по берегам. От этого берега размываются, осыпаются, и малейшая прибыль воды служит причиной наводнения. При наводнении, невольным свидетелем которого я был, погибло несколько тысяч человек. Полмиллиона семей остались без крова. Вода унесла слой плодородной почвы с огромного пространства полей. Конечно, это бедствие можно было предотвратить, но деньги в Америке тратятся сейчас не на строительство сооружений, облегчающих жизнь людей, а на подготовку к войне. Сторож! Какой сторож? Мюнхгаузен! Барон! Фу, как я устал! Мои полеты на утках и даже верхом на ядре бледнеют по сравнению с этим необыкновенным путешествием. Ведь, в сущности говоря, что такое пушечное ядро? Старомодный дилижанс по сравнению с ракетой. Размечтавшись во время старта, я с удовольствием запел мою серенаду. друзья, со мной сегодня приключилось вдруг такое, что не знали трубадуры всех народов и времен. И представьте себе, на обратном пути мимо меня проносится хвост куплета. Почему ж вы, капитаны, прибываете в покое? Торопитесь, умоляю, выходите на балкон. Считайте, Мюнхгаузен, что мы уже на балконе с букетами цветов и машем платками. Торопитесь, умоляю, расскажите про полет. Нет, друзья, я вам только признаюсь, что не нашел среди звезд и комет никаких следов Робинзона Круза. А новый правдивый рассказ... Да. Ни за что. Но почему? Мне надоело. Вы каждый раз заставляете наших юных друзей искать какие-то несуществующие ошибки в моих достоверных историях. Еще один раз. Довольно. Баста. Снова интриги и зависть. Нет, здесь мне делать больше нечего. Ракету! Ни в коем случае! Ее уже ищет сторож. Ракета должна остаться на месте. Дик, следите за Мюнхгаузеном. Как бы он ни улетел на модели воздушного шара. Успокойтесь, капитан Корвета. Что такое воздушный шар для меня? Может быть, вы мне предложите полет на мыльных пузырях? Нет. Вы лучше следите за Тартареном. От него можно ожидать все, что угодно. О, наш славный Тартарен опять встал на вахту. Сигнал опасности. Наверное, и сторож. Теперь не страшно, ракета на месте. Тартарен! Тартарен, что такое? Верблюд! Вы опять переходите на личности, Тартарен! Лев! Это другое дело, я удовлетворен. Что случилось, Тартарен? Что с вами, достопочтенный Тартарен? На вас нет лица. Выпейте воды, пожалуйста. А где вы раздобыли этот цветочный горшок? Это мой знаменитый баобаб. Я хотел пополнить коллекцию кабинета естествознания. Как раз очень удобно для школы. Мой баобаб, лилипут... Но ведь баобаб и гигантское дерево. Да я не виноват, что в тарасконском климате он больше не вырос. Зато лев в натуральную величину. Какой еще лев? Понимаете, я отправился один искать Робинзона. Да. Но что я могу сделать, если его нигде нет? Наконец меня осеняет мысль. Может быть, попугай кричал: «Бедный Робин из кабинета естествознания». Бросаюсь туда, вижу одни чучела. Ну, тут мне захотелось создать уголок живой природы. К счастью, я всегда ношу в своем саквояже первое издание романа, героем которого Альфонс Доде по праву сделал меня. Но вы что-то, Тартарен, начали рассказывать про льва. У меня были лучшие намерения. В попыхах я захватил своих страниц вот этот баобаб одного льва, правда, лев слепой, но как учебное пособие он вполне подходит. Затем начались неприятности. За мной увязался мой верблюд. Он почему-то считает меня своим лучшим другом и всюду тащится за мной. Он бежал за моим поездом по шпалам от Марселя до Тараскона. Тартарен, позвольте, где же ваши животные? А как вы могли пустить их в школу? Да, такой ужас. К счастью, от верблюда мне удалось удраться. Бедняга в актовом зале поскользнулся на паркете. Лев кинулся в буфет, но потом я заманил его в учительскую. А верблюд бродит где-то по коридору. Но по какому? По какому, я спрашиваю вас, по какому? Прежде всего надо поймать льва, Тартарен. Тише, зовите меня Максимкой, Д'Артаньяном, кем хотите, только не называйте мое имя. Собственно, почему? Если верблюд услышит Тартарен, он немедленно ворвется сюда. Он предан мне, как собака. О, верблюд, все погибло, верблюд. Верблюд. Идея! Да. Я кидаюсь на страницы романа. Скорей. Он за мной! Подождите, не закрывайте книгу. Я сейчас выскочу с другой стороны. Пора. Скорее, захлопывайте переплет. Затроп. Вот так. Фу. О, убежать от верблюда с такой быстротой было нелегко даже для меня. Дорогой Тартарен, а вы нигде не напали на след капитана Круза? Увы, нет. Неужели он встретился в учительской с берберийским львом? Львом? Да. Скорее в учительскую! Во что бы то ни стало, надо поймать льва! Приготовьте оружие! Я медленно открою дверь и пропущу всех вперед! Себе я выбираю самый опасный пост! Защита тыла! Попугай Робинзона Круза. Боюсь, что нашего друга подвела одежда из козьих шкур. Запах шерсти мог разбудить в хищнике огромный аппетит. Не знаю, что там происходит, но распахните дверь. Никого. Да. Ни льва, ни Робинзона. Если я не ошибаюсь, мы все слышали крик попугая и блеяние козы. А я сам запер льва именно здесь. Капитаны, сюда! Взгляните на эту картину. Что на ней нарисовано? Пустынное море, какой-то обрывистый берег, если скалы. Я не ошибаюсь, это очень похоже на достопочтенный, хотя и необитаемый остров Робинзона Крузо. Что это? Мне показалось, оттуда с картины подает голос попугай. Вот вам разгадка тайны, друзья. Я уверен, что капитан Крузо забрался именно в эту картину. Надо и нам отправиться туда, по его следу. Постойте, вы с ума сошли, мой мальчик. Забираться в картину неизвестного художника, да еще на необитаемый остров. Там могут водиться ядовитые змеи, скалопендры, тарантулы, скорпионы, уже не говоря о жабах и пауках. Успокойтесь, Тартарен, успокойтесь. Капитан Крузо спустится сюда сам. Надо только дать ему позывные. Ветер ждут тебя издалека, встречу где-нибудь. Ветер друг и спутник моряка, вместе держим путь. Иду! О, какое счастье! Лев его не съел. Клянусь новой школой, я безмерно рад, что вы меня нашли, капитан. Давным-давно я не попадал в такое затруднительное положение. Почему вы не пришли на свидание на набережную Яузы? За 2 минуты до закрытия библиотеки меня захватил с собой один молодой педагог и запер книгу в учительской. А что? Ну, так как дверь была закрыта на ключ, мы с пятницей решили осмотреть местность. Ну? Мы увидели на картине пальмовую рощу, леса на отрогах синих гор. Это все навеяло столько воспоминаний. А куда вы дели моего льва? О, клянусь пятерками по всем предметам, мне было нелегко с ним справиться. Пришлось выбрать в загоне лучшую козу. Лев пошел на приманку. И мы с пятницей заманили его в пещеру вон за теми горами. И не можем никуда отлучиться. Надо караулить, чтобы он не сбежал. Гоните льва сюда, в роман Тартарен из Тараскона. Осторожно. Фух. Наконец-то в этой прекрасной школе все опять в полном порядке. Мы нашли нашего друга Робинзона Крузо, а сторож найдет ракету на месте. Поставим только в эту вазу букет цветов в знак привета от клуба знаменитых капитанов. Тревога! Скорее на книжные полки. Да, если я не ошибаюсь, в школе начинается праздник. Наступает торжественный момент, когда сотни наших юных друзей и читателей поднимаются наверх в актовый зал на праздничный вечер. Добро! Свистать всех наверх! Нас по книжным полкам, а наших юных друзей в актовый зал!